Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Владимир Козлов. Все мои регалии указаны на обложке данной книги, и если позволите, я не буду к ним возвращаться. Мне приходится работать в разных организациях. Начиная от Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации до Академии военных наук. Но меня всегда интересовала только одна тема – воздействующие коммуникации, и в этой теме особенно переговоры. Думаю, не надо никого убеждать в том, что умение вести переговоры является самым важным профессиональным навыком человека в современном обществе. Умение договариваться во многом определяет социальную успешность человека. Жаль, что по-прежнему большинство людей относятся к переговорам просто как к какой-то форме общения. Конечно, проще списать неуспех на вредность партнера, на непроходные цены или на происки конкурентов. А можно всего лишь технологически развить у себя навык договариваться. Перед вами некоторый сборник правил, приемов и техник переговоров, с которыми приходится часто сталкиваться в реальной практике их проведения, особенно в российской. Понятно, что уже многие российские компании не просто думают, а сознательно вводят стандарты деловых переговоров для своих сотрудников. Сейчас в мире соревнуются технологии и команды. Перед вами будет представлен цикл аудиокниг, раскрывающий технологический подход к переговорам. Надеемся, что он станет еще одним шагом для формирования базы навыков и технологий переговоров в вашем бизнесе, в вашей команде. Итак, уважаемые коллеги, давайте начнем наше с вами общение с первого шага. Дорога в тысячу ли начинается именно с этого первого шага. Первым шагом нашего общения будет определение переговоров. Позволю себе единственную научную формулировку за всю нашу встречу. Итак, переговоры – это коммуникация между сторонами для достижения своих целей, при которых каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации принятия решений. Заметьте, возникает вроде бы ощущение некой наукообразности, холодного логического определения. Но давайте с вами, как аналитики, разберемся более детально, через это разобравшись и самим пониманием переговоров как управляемого процесса. Итак, первый посыл – коммуникация между сторонами. Если позволите, всего лишь одна картинка из жизни, которой хочется поделиться. Не так давно знакомый приходит и делится этой историей. Я прихожу на переговоры, мне говорят, у вас есть 6 минут, чтобы изложить ваше предложение. Я им, соответственно, провожу, на мой взгляд, блестящую презентацию. После этого получаю фразу «Ну, отлично, через секретаря где-то в течение недели мы вам сообщим результаты нашего решения». Были ли это переговоры? Скорее всего, это правильно назвать некой односторонней коммуникацией или односторонним говорением, которое вроде бы имеет цели убеждения. Но это не переговоры. И я рискну предположить, что большинство людей именно ведут не переговоры. Они общаются односторонними текстами, надеясь, что партнер их услышит. Поэтому, когда мы говорим фразу «коммуникация между сторонами», то либо нам с вами, как переговорщикам, удалось втянуть человека в диалог, удалось получить от него информацию, на основе которой все-таки можно сопоставлять ценности опций переговоров, либо это были не переговоры. Как помните известная метафора «мы умы», а вы, увы. Одна из сторон считает, что она все сказала, другая сторона считает, что она все услышала. Но при этом одни сказали один смысл, вторые услышали совершенно другой. Именно после таких вещей наступает вариант «ну мы же вам говорили», когда другие говорят «нет, мы понимали это абсолютно иначе». Вторая фаза этого определения. Для достижения своих целей. Коллеги, мы с вами понимаем, что у каждой из сторон в переговорах все равно свои цели. Очень редко мы вступаем в переговоры для того, чтобы сделать партнеру хорошо в одностороннем порядке. Это, опять же, немножко другие коммуникативные тактики. И в данной ситуации появляются два очень важных для нас фактора. Первый. Заметьте, если я понимаю, что у них другие цели, то либо мне удается за счет каких-то техник или тактик эти цели согласовать, и тогда я попадаю в поле нормальных деловых партнерских переговоров. Либо эти цели оказываются по-прежнему противонаправленными, и в данном случае, хочешь ты или не хочешь, все равно наступают жесткие переговоры. И второй момент. Не мне вам говорить, насколько часто партнер готов сразу же вскрывать свои истинные цели. Под этим может быть ситуация блефа, ситуация желания дать нам информацию, которую мы должны услышать выгодным для партнера ключей, ведь это то, что можно назвать переговорным покером. Поэтому, уважаемые коллеги, появляется еще вот второй параметр. Это умение вытащить или просчитать истинные цели партнера. И здесь, к сожалению, опять же, есть зона ошибок, которые часто совершают люди, организуя переговоры. К этому мы с вами вернемся чуть позже в рамках нашей встречи. И третья составляющая этого определения. Каждая из сторон имеет право на равные возможности в контроле ситуации. Коллеги, вот имеет право на равные возможности. И смотрите, я готовлюсь к каким-то переговорам. Ну, предположим, я менеджер по ключевым клиентам, мне очень важно не проиграть эту сделку, я долго готовлюсь, и в этот момент у меня в сознании, ну, что же я должен сделать? Ну, как же можно вот взять, чтобы это вот со мной именно договорились? Заметьте, человек уже начинает перегорать в рамках собственного сознания. И если я уже эмоционально взведен, а при этом мой партнер, мой клиент, мой собеседник в переговорах абсолютно спокоен, я уже начинаю проигрывать данные переговоры. Это уже неравные возможности. Здесь уже нету равных переговоров. Мы создали реальность, в которой партнер явно сильнее. Он сейчас управляет процессом переговоров. И когда мы с вами начинаем разбираться в этой части определения, появляются очень важные для нас темы, как умение взять под контроль собственное эмоциональное состояние, умение справиться с агрессивным поведением партнера, уметь сделать это не эмоциональным обменом словами, а именно обменом смыслами. Умение выдержать прессинг, если он входит в ситуацию переговоров, которая предлагается с другой стороны. Заметьте, это вроде бы просто теоретическое определение превращается при его глубоком понимании в поле технологий, которым мы должны овладеть, чтобы превратить переговоры в некоторую управляемую реальность. Не будет этого, не будет переговоров. Или будет односторонний процесс, когда нам просто диктуют условия, а мы пытаемся в них вписаться, либо это будет просто изображаемая реальность. Ни то, ни другое для нас с вами невыгодно.